остров разбившейся мечты. «Наташа, подожди!» — окликнул ее Борис. «Ты, надеюсь, сейчас никуда не торопишься?» «Да нет, а что?» «Ничего, просто я давно хотел тебя спросить». «О чем? Если ты опять о Корецком, то разговор окончен», — вспыхнула Климова. «При чем тут он?» — искренне удивился Жаков. «Я хотел спросить тебя о Марго». «О Ритке?» «Да, Над. Я ведь тогда разговаривал с ней. Ну, перед самым вашим гаданием». «И что? Что-то было не так?» «Не знаю. Все вроде бы как всегда. Марго была в своей обычной манере, немного, правда, взвинчена. Я предложил ей немедленно уехать, вернее, уплыть. Я на отмеле видел лодку. Откуда мне знать, что она дырявая?» «И Марго согласилась?» — спросила Наталья, заранее зная ответ. «Нет. Она сказала, что парома подождет, а там видно будет. Еще она сказала, что не нуждается в моем прощении». «Ну и дальше что?» «Борька, мне надоели твои нравоучения и покровительственный тон. Я не дура и прекрасно понимаю, что ужасно виновата перед тобой, Наташкой и даже, наверное, Стасом. Но видишь ли, я ничего не могу с собой поделать. Пусть все идет так, как идет. Я остаюсь. Я не нуждаюсь ни в чьем прощении. Тем более, что Володька теперь меня уже точно не простит». Вот так она сказала. Наташа вздрогнула. Прошлое вновь напомнило о себе. «Что? Именно так и сказала?» «Ну, что-то вроде того». «Над, я очень хочу знать, кто такой Володька и в чем Рита виновата перед ним. Почему его прощение было так важно для нее? По твоим глазам я вижу, что ты поняла, о ком речь». Девушка кивнула. «Да, это наш одноклассник Владимир Кравченко». «Ты уверена?» «Других общих знакомых по имени Владимир у нас с Риткой не было». «Допустим. Ну и что же между ними произошло? Чем она его так обидела?» «Борис, это уже не важно». «Откуда ты знаешь, что важно, а что нет? Почему Рита никогда не говорила мне о нем? Они что, расстались по причине безответной детской любви? Или, может, она не дождалась его из армии, начав встречаться со мной? И вообще, где этот ваш одноклассник сейчас? Чем занимается?» «Володя погиб 3 года назад, в начале мая», — зло оборвала его Климова. «Мы тогда заканчивали 9 класс». «Погиб?» — осекся Жаков. «А при чем здесь Ритка?» «Борь, я же тебе говорю, это совсем другая история. К случившемуся она не имеет никакого отношения». «Возможно», — подумав, согласился Борис. «Но почему Рита вспомнила его именно в тот вечер?» «Скорее всего, она его никогда и не забывала. Просто вылетели у нее эти слова, и все. Ладно, Борька, ты ведь все равно не отвяжешься. Не люблю про это вспоминать, а тем более кому-то рассказывать. С Риткой мы всегда старались обходить эту тему, никогда ее не обсуждали. Каждая из нас по-своему пережила тот май. В общем, давай выговорюсь, только прошу тебя, не перебивай меня и не задавай вопросов». «Хорошо, я слушаю тебя». Наташа училась в 5 классе, когда ее родители наконец-то получили долгожданную квартиру и переехали в новый дом. Радости не было предела. Просторная светлая двушка, еще пахнущая свежей побелкой и обойным клеем, с узким балконом и огромными окнами, вид из которых открывался не только на детскую площадку внизу, но даже на строящийся в соседнем квартале кинотеатр и городскую набережную, как-никак, 9-й этаж. Чистые стены подъезда, гладкие перила, исправно работающий лифт, приветливые лица соседей, не успевших еще узнать друг о друге всю подноготную. Все это было просто замечательно, кроме одного. Наташкины друзья, ее мир, полный фантазии и приключений, остались там, на другом конце города, в тихом старом дворе, где деревья всегда были большими. Климова, конечно, понимала, что тощие саженцы у нового дома тоже когда-нибудь подрастут и превратятся в стройные тополя, а котлованы застроят домами, но это будет потом. И друзья потом появятся. Но пока она с завистью смотрела, как бесстрашные морские волки бороздили на самодельных плотах океаны затопленных по весне котлованов и как на территории стройки мальчишки пекли настоящую картошку в мундире. Ей тоже хотелось быть с ними, но подойти и запросто сказать «давайте дружить» она по своей природной скромности не могла. Новая школа встретила ее не особо ласково. Еще бы, ворваться посреди учебного года в дружный коллектив из 40 человек, волей-неволей почувствуешь себя алибабой, заблудившимся в сказочной пещере. Лучиком света в темном царстве стала для нее соседка по подъезду Озерцова Маргарита. Их пути пересеклись на пороге кабинета русского языка, куда новенькие ученицы, не смело переглянувшись, вошли в сопровождении классной руководительницы 5 Б. С тех пор девчонки были практически неразлучны. В классе, как сразу поняла Наташа, верховодил кореглазый курносый мальчишка по нелепому прозвищу Крав, а по имени Владимир Кравченко. Он был почти на пол головы выше своих сверстников, занимался баскетболом, иногда ездил в другие города на соревнования. Свободное от спорта время устраивал в классе домовушки. Без зазрения совести срывал уроки музыки, доводя певичку до слез. На уроке географии под дружный хохот ребят выпускал из спичечного коробка тараканов. На уроке биологии давал прикурить скелету. На коротких переменах зажимал в углах девчонок. Во дворе держал в страхе пацанов, но при всем при этом много читал и хорошо учился. Его отец, главный инженер завода, часто ездил за границу. Принимал в эксплуатацию какое-то суперсовременное оборудование. Мать работала в отделе кадров на том же заводе. Вела домашнее хозяйство и занималась воспитанием единственного горячо любимого сына. Впрочем, горячо любила Володьку не только она. В классе, наверное, не было ни одной девчонки, кто бы втайне не вздыхал о нем. Не оказались исключениями Наташка с Риткой. Правда, поначалу, кроме страха, Крав не вызывал у них ровным счетом никаких чувств, и подружки, не сговариваясь, решили держаться от него подальше. Первый год учебы в новой школе прошел более-менее спокойно. Две тихони-отличницы почти никого не интересовали. Их лишний раз не трогали, да и они вели себя как мышки. Потом отца Кравченко послали в длительную командировку в Индию на 2 года. И он поехал туда вместе с женой и сыном. Класс без Володьки сразу осиротел. Стало тихо и тоскливо. Свита его сникла, расползлась на отдельные группки. Все вздыхали о прежних чудесных временах и с нетерпением ждали возвращения своего короля. Наташка к своему изумлению заметила, что они с Марго все чаще вспоминают Володьку, только о нем и говорят. «А ты помнишь, Крав сказал? А помнишь, Крав сделал?» Вдобавок ко всему Володька ни с того ни с сего начал ей сниться. Не сказать, чтобы часто, но сны были очень выразительные, как наяву, и сказочно захватывающие. То он отбивал ее от жестких пиратов, то был принцем и неожиданно приглашал на медленный танец, и когда они танцевали, глядя глаза в глаза, весь мир рушился к их ногам. В общем, просыпаться не хотелось, а проснувшись, Наташка весь день ощущала его прикосновение и чувствовала нагловатый взгляд карих глаз. Про свои сны Ритке она не рассказывала. Это был ее мир, ее и Володька. Возможно, у Озерцовой тоже был свой мир, куда не было доступа Наталье. Скорее всего, так оно и было. Потому что каждая девочка, взрослея, мечтает о светлом и красивом чувстве. Но Наташкиным мечтам до реальности было далеко. А вот Риткиным... Взвесив свое «за» и «против», Марго решила идти ва-банк и, как говорится, сказку сделать былью. Но дело тут было не в чувствах. Она захотела занять Володькино место, стать королевой. Свои первые шаги к трону Озерцова начала с телохранителей, а точнее с Игоря, ближайшего друга Володьки. Приручить Ковалева было несложно. Пару раз дала списать домашнее задание, вовремя подсказала на уроке, прикинувшись беспомощной дурочкой, со слезами на глазах попросила открыть портфель, якобы замок сломался. Перед этим она загнала в него кусок проволоки. Мальчишка и растаял. С Максом было сложнее. Игорь общительный, за словом в карман не лез, а Макс нелюдимый, просто бука. Девчонок боялся как огня, терялся, что ли, перед ними. Но Марго и к нему нашла подход. Он как-то по неосторожности разбил мечом горшок с любимым цветком исторички, и та заточила на него зуб. Родители в школу и все такое. Неожиданно для всех Ритка взяла всю вину на себя. Мол, задела цветок, когда хотела открыть окно, осу выгнать. Она клятвенно заверила учительницу, что обязательно все уберет, а Макс ей в этом поможет, передвинет парты и стулья. Вместе с Максом помогать остался и Игорь. С тех пор Марго стала для них, что называется, своим парнем. Хотя нет, парень — это когда на равных. С ней считались, и ее не давали в обиду, порой пуская в ход кулаки. А уж когда Игорь с Максом при всех позвали ее в кино, Это произвело настоящий фурор. Девчонки чуть не лопнули от зависти, про себя называли выскочкой, но вслух сказать, естественно, боялись. Мальчишки тоже не остались равнодушными, начали с интересом присматриваться к ней. А Зерцова-то, оказывается, очень даже ничего. Красивая, умная, дерзкая. С такой не соскучишься, с такой можно дружить. Но Ритка, несмотря на возросшую популярность, в вопросах дружбы придерживалась проверенной русской поговорки. Старый друг лучше новых двух. Поэтому после уроков, накупив по дороге заварных пирожных под смешным названием «Снопики», девчонки, как и прежде, шли домой к Климовой, болтая, пили индийский чай с этими самыми снопиками, делали домашнее задание и делились нехитрыми секретами. А вечером в маленьком скверике позади дома Озерцову ждали Игорь и Макс. Наташка тоже иногда составляла им компанию. Мальчишки травили анекдоты, пугали страшилками, зимой они все вместе бегали на каток, играли в снежки, валялись в сугробах и катались на картонках с огромной ледяной горки. Воспоминания о Краве все больше и больше обретали характер легенд. Вроде бы да, был такой парень, но король умер. Да здравствует король, вернее, королева. Ритка добилась своего. Как Земля и планеты вращаются вокруг Солнца, так и 7Б теперь стал вращаться вокруг нее. Володька вернулся следующей весной, в марте. Природа пробуждалась после холодной зимы, и всем хотелось жить и любить. Высокий, крепкий, загорелый, он не вошел, а ворвался в класс, заражая всех своей кипучей энергией. Радости не было предела. Ликовали ученики, улыбались учителя, даже суровая директриса одобрительно поглядывала на него поверх очков. В первый день уроки были практически сорваны. Бесконечные вопросы о далекой таинственной стране под названием Индия, рассказы Володьки, подкрепленные фотографиями, которые он догадался принести. Наташка внимательно слушала и во все глаза смотрела на него. Она так ждала этого дня, представляла, как он войдет, что скажет. И вот, Володька здесь, рядом. А она не знала, грустить ей или радоваться. Ведь ее прекрасный принц остался в снах, о которых настоящий Крав даже не подозревал. А что же Ритка? Со стороны казалось, что Кравченко, шутя, вернул своих подданных, свергнув самозванку. Марго, нервно наматывая локон на указательный палец, разглядывала сильно повзрослевшего Володьку, как пантера перед прыжком. Прозвенел звонок с последнего урока. Володька ушел в окружение друзей, правда, Макс на минуту все же замешкался в раздевалке, обернувшись на Озерцову. Но та милостиво махнула рукой, отпуская его на все четыре стороны. «Наташка, ты знаешь, я, кажется, влюбилась», — заявила Ритка вечером того же дня, сидя на кухне. «Да, и в кого же на этот раз?» — ехидно поинтересовалась Климова, разливая по чашкам горячий чай. «В Крава, конечно!» Хотя Наташка была готова к такому ответу, рука дрогнула, и чай выплеснулся на стол. «Осторожно, ошпаришь!» — воскликнула подруга, накрыв тряпочкой лужицу. «Понимаешь, Над, Игорь и Макс — это просто увлечение, друзья. А Крав, ты знаешь, он ведь совсем другой. Умный, сильный, независимый. В общем, он тот, кто мне нужен». «А обо мне ты подумала?» — хотела спросить Наталья, но, как всегда, промолчала. Прошло еще немного времени, на троне 8Б воцарилось двое — король и королева, заключив монаршее перемирие. Как Ритка этого добилась, осталась загадкой. Может быть, сердце Крава дрогнуло перед красивой девчонкой, а может, он просто понял, что без женщин жить нельзя на свете, нет, нельзя, и не стал ставить своих друзей перед выбором, дробя империю. Так или иначе, Володька сумел сохранить преданность вассалов и разом прекратить все междоусобные распри. Когда они учились в 9-м, на 7 ноября почти весь класс собрался у Игоря, с разрешения его родителей, конечно. Те уехали в деревню, предоставив квартиру в распоряжение сына, строго-настрого наказав, чтобы все было чисто и без озорства. 9Б ликовал. Ребята притащили магнитофон. Девчонки навели марафет, нацепили модные в ту пору цветастые юбки и платья до самых щиколоток. В квартире витал сладкий шлейф польских духов, быть может. В общем, все было как у взрослых. Но они к тому времени считали себя взрослыми без всякого как. Наталья тоже, конечно, прихорошилась. Вечернего платья у нее не было, но отец недавно привез из Венгрии супермодные джинсы и простенький, но стильный батник горчичного цвета. К тому же она распустила волосы, тогда как в школу обычно ходила с хвостиком или косичками. Повертевшись перед зеркалом и осмотрев себя с головы до ног, Наташка в целом осталась довольна. Получилось вроде бы неплохо, но, придя к Игорю, она вдруг почувствовала себя белой вороной. Одноклассницы в непривычных нарядах казались невероятно эффектными, и она среди них была девчонка-девчонкой. Но настоящий фурор произвела, как всегда, несравненная Марго. Озерцова пришла в блестящем облегающем платье выше колен, разом отринув все представления о господствующей тогда моде на Максе, со скромным, но все же декольте на спине и в серебристых босоножках на высоченных шпильках. Медная грива полыхала огнем при каждом ее движении. Ритка небрежно поправляла волосы рукой, а на руке поблескивал настоящий серебряный браслет в виде змейки. Королева гордо прошествовала мимо застывших в немом почтении подданных и заняла место рядом с Кравом. Потом были танцы. Быстрые и, конечно, медленные. Озерцова танцевала то с Володькой, то с Максом, то с Игорем. А другие девчонки в это время делали вид, что увлечены беседой. Мальчишки деловито курили на балконе. Во время очередного медленного танца перед Натальей неожиданно возник Сергей. Она даже не сразу поняла, что он от нее хочет, а когда поняла, не поверила. Кружась с Панфиловым, она здорово волновалась, ведь это был ее первый в жизни танец с парнем. Кравченко, передав в очередной раз Марго Игорю, сидел небрежно, развалясь в кресле. Серега пару раз запнулся, а его длинные ноги что-то спросил у Наташки, она не расслышала, кивнула в невпопад, потом танец закончился. И он ушел на балкон к другим ребятам. Кто-то предложил играть в бутылочку, и почти все согласились. Наташка и еще несколько человек, не принимавших участия в забаве, чтобы не мешать, устроились на диване. Игра началась, бутылочка вращалась, под смех и визг создавались все новые и новые пары. Неожиданно зазвонил телефон. «Марго, это тебя, по-моему, мама», — позвал Игорь, протягивая ей трубку. Та, удивленно пожав плечами, взяла, терпеливо выслушала, сказала «хорошо» и начала быстро собираться. «Марго, ты куда? Мы же только начали!» «Сейчас вернусь. Вот она пусть пока за меня», — бросила на ходу Ритка, кивнув на Наталью. А той шепнула в коридоре. «Не переживай, я быстро, только маме ключ отдам, она свой дома забыла». Хлопнула дверь. Озерцова, цокая каблучками, убежала по лестнице вниз, но Наташка и не думала заменять ее. Мало ли что подруга сказала. Ее-то никто не спрашивал. Сидела на диване и вместе с Кирой и Лариской перелистывала толстый фотоальбом с видами Петергофа краешком глаза, следя за играющими. Максу выпало целоваться со Светкой. Та смеялась, прикрывая лицо руками. Макс неуклюже пытался обнять ее за шею. Оба дурачились. Возня продолжалась довольно долго, и всем успела надоесть, в том числе и самой Светке. В конце концов, она под общий хохот чмокнула мальчишку в губы и, раскрасневшаяся, выскочила из комнаты. Макс, явно смущенный, решил немного передохнуть на балконе. Бутылочка оказалась в руках у Володьки. Он слегка повертел ее, словно примериваясь, свысока оглядел собравшихся, чуть дольше задержав взгляд на Наталье. А может, ей так показалось? И, наконец, крутанул. Тусклый блеск зеленого стекла магнитом притягивал Наташкин взгляд, заставляя сердце чуть ли не выпрыгивать из груди. Виды фонтанов больше не привлекали. Напряжение нарастало, бутылка постепенно замедляла ход. Вяло сделав еще один неполный оборот, она замерла, точно указав на пустое место, где совсем недавно стояла Марго. Кравченко усмехнулся. «Ну и кто у нас тут за Ритку?» Мог бы и не спрашивать, ведь сам все прекрасно слышал. Загалдевшие одноклассники дружно показали на Наташу. Кира и Лариска с нескрываемой завистью смотрели на нее. Климова растерялась. Целоваться с Володькой при всех под гогот и острые шуточки никак не входило в ее планы, и она твердо произнесла. «Я не играю. Рита скоро придет». «По-моему, она просила тебя заменить ее, или я ослышался?» Крав стоял прямо перед ней и нахально смотрел в глаза. «Нет, ты не ослышался, только ей надо было бы спросить еще и меня, согласна ли я». «И что, разве не согласна?» Он откровенно издевался над ней. «Я же сказала, я не играю». Что тут началось? «Хватит ломаться!» — кричали одни, другие твердили. «Это нечестно! Тебя же назначили!» А третьи злорадно подначивали. «Крав, давай, целуй ее быстрее, будем играть дальше!» Володька присел на подлокотник, попытался приобнять ее за плечи. Но Наташка резко высвободилась и вскочила с дивана. «От меня не убежишь», — поймал он ее за руку. Сама не сознавая, что делает, Наташка дотянулась свободной рукой до пузатенькой, похожей на горшок фарфоровой вазочки, стоящей на трильяжной тумбочке, и, схватив ее, выставила перед собой. «Эй, Над, поосторожней, разобьешь», — заволновался хозяин дома. Наташа подняла вазу над головой и, пристально глядя в глаза Кравченко, отчеканила. «Сейчас же отпусти, или я грохну ее об пол». «Крав, Наташка, вы что, рехнулись, что ли? Да меня мать убьет за эту вазу! Это же подарок! Володька, отпусти ее!» — взмолился Игорь. «Ты что, не видишь, она же блефует!» — отпарировал тот. «Проверим». «Крав!» — на Ковалева было жалко смотреть. Проверять Кравченко не стал. «Ладно, Гарька, чего не сделаешь ради хорошего друга, тем более в минуты смертельной опасности. Живи!» — милостиво сказал он, выпуская Наташкину руку и, обращаясь, теперь уже к ней добавил. «А ты, смотрю, смелая стала». «Может, я такой была всегда?» — с вызовом бросила она. «Вот как?» «Ну, хорошо, я это запомню», — многозначительно пообещал Володька тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «А вот и я!» — впорхнула в комнату разрумянившаяся от морозца Марго. На улице в тот день было очень холодно. «Ой, Над, какая интересная вазочка! А зачем она тебе?» «Любуюсь шедевром мирового искусства», — как ни в чем не бывало, — ответила Наташа и, бережно поставив спасительный горшок на место, прошла в прихожую. «Я, наверное, пропустила что-то ужасно интересное. Над, ты уже уходишь?» «Не переживай, Марго, все самое интересное еще впереди», — успокоил Крав, привлекая к себе подружку. На Наталью он больше не смотрел, словно ее и не было. «Мне пора». Наташа наспех накинула пальто и, не застегиваясь, выскочила в коридор. Ближе к Новому году Ритка предложила всем вместе сходить на каток. Он был залит прямо в школьном дворе. Днем мальчишки играли в хоккей, а по вечерам вокруг включались фонари и звучала музыка. Кататься на коньках Наталья любила с детства. Но одна она на каток не пошла бы. Вроде как выросла уже. Но если с Марго и ребятами, то почему бы и нет? В этот вечер народу было полно, что называется, яблоку негде упасть. Мелкота осваивала в углах змейку, ласточку или просто гоняла шайбу, стукая ее о бортики. Пацаны постарше, путаясь под ногами, носились в догонялки. Старшеклассники катались парами или в одиночку по кругу. Тихо падал пушистый снежок, стояли нарядные ели, играла веселая музыка. Наталья каталась с Риткой, а Макс, Игорь и Володька держались сзади. Иногда Марго, точно заправская фигуристка, изящно кружилась под восхищенными взглядами ребят. Потом Крав с Ковалевым стали бегать наперегонки, резко тормозя на виражах и подрезая зазевавшихся девчонок. Макс неуклюже подъехал поближе к Озерцовой. «Вези меня», — потребовала Марго, подхватив его под руку, и тот беспрекословно подчинился. «Давай быстрее! Над, догоняй нас!» — крикнула она, уносясь прочь. Разогнаться на фигурных коньках довольно сложно, впрочем, Наташка даже и не пыталась. Воспользовавшись отсутствием друзей, Климова попробовала изобразить поворот на одной ноге, называвшейся фигурным катанием петлей. Петля – сложный поворот и требует определенных навыков и хорошей координации. У Натальи почти все получилось, но, выезжая из вращения, она слегка качнулась, и шустрый, вихрастый шестиклассник в смешной вязаной шапочке буквально снес ее. Наташку развернула на 360 градусов и с размаху отбросила на одного из катающихся. К счастью, тот удержался на ногах, да еще и ее удержал. Когда она подняла голову, чтобы извиниться и сказать спасибо своему спасителю, то чуть не упала от неожиданности. Спасителем оказался Володька. «Эй, Костян, еще раз здесь проскользишь, уши оборву!» — пригрозил он вслед пацану, посмотрел на Наталью, и их взгляды встретились. «Ну ты даешь, Климова! А если бы меня рядом не было?» «Ну, ты же был!» — только и смогла пролепетать она, боясь пошевелиться и по-прежнему находясь в его объятиях, разжимать которые Кравченко почему-то не спешил. Неловкая пауза затягивалась. Надо было что-то сказать, но на ум, как назло, ничего не приходило. Они просто стояли и смотрели друг на друга. А на безопасном расстоянии от них у бортика улыбался во весь рот тот самый Костян, одобряющий, показывая большой палец. «Наташка! Крав! Как вы? Живы?» — подлетели Марго с Максом, и наваждение закончилось так же быстро, как и началось. «Вроде да», — ответил за всех Игорь. «Вы бы видели, такой тулуп был, закачаешься». «Да видели мы все! Ой, Над, Тебя нельзя оставить ни на минуту. Нет, я его все-таки сейчас убью. А ну иди сюда! Граф сорвался с места и бросился вдогонку за сорванцом из 6А. Наташ, тут такое дело. В общем, выручай, подруга. Что еще случилось? Да пока ничего. Мы тут с Володькой в кино собрались. Он билеты взял. А мне мама с работы позвонила, предлагает к ней подъехать. Ее знакомая венгерские туфли купила. Полдня в очереди отстояла, но у нее слишком высокий подъем, и туфли ей слегка жмут. И что? Ну как что? Если они мне подойдут, возьмем. Вот только Володька не знает, что я не могу в кино пойти. Так позвони ему. Он на тренировке сейчас, а потом сразу в кино. Представляешь, он придет, а меня нет. А завтра за туфлями нельзя съездить? Ты что? Их тогда Ирина для своей дочери заберет. Над, выручи. Игорь занят, Макс болеет. Ну, пожалуйста, подойди к кинотеатру, предупреди Крава. Нехорошо же получится. А сколько сеанс? 6:30. У кинотеатра было так много народу, что Наталья даже растерялась, попробуй-ка отыщи Крава в такой толпе. Но ее страхи оказались напрасными. Володька стоял недалеко от центрального входа и со скучающим видом смотрел по сторонам. Заметив Климову, он слегка оживился и едва заметно кивнул в знак приветствия. Узнав, что Марго не придет, Кравченко чертыхнулся, но, как показалось Наташке, не сильно расстроился и неожиданно предложил сходить на фильм вместе. Не пропадать же билетом, такую очередь выставил. Ну, можно же продать, смотри, сколько желающих. Словно в подтверждение ее слов, к ним тут же подошел какой-то мужчина. «Нет лишнего билетика?» «Нет», не сговариваясь, выпалили они и, рассмеявшись, поспешили в зал, тем более что до начала сеанса оставалось каких-то 5 минут. Потом они вместе возвращались домой, по дороге обсуждая фильм, школу и просто весело болтая. Погода в этот вечер будто сошла с ума. Сыпал запоздалый мартовский снег, коровий рог сшибая, как говорят бабушки. Мокрые хлопья липли на ресницы и тут же таяли. Под ногами хлюпала скользкая жидкая каша. Но Климова, держась за Володькину руку, чтобы не упасть, была счастлива как никогда. «Ну, я пошла. До завтра». Она слегка приоткрыла тугую подъездную дверь. «Торопишься?» — спросил Кравченко, поспешив ей на помощь. То ли случайно, то ли нарочно накрыл ее руку своей ладонью. «Уже поздно, а мне еще историю учить». «Да ладно тебе. Завтра перед уроком почитаешь», — улыбнулся он, пропуская девчонку вперед и входя следом в полумрак коридора. «Я вон алгебру еще не делал. И то ничего. А про другие предметы вообще молчу». «Я так не могу», — сказала Наташа, останавливаясь у лифта. «Синдром отличницы», — констатировал Крав и вдруг спросил. «Что, вот так и уйдешь?» «Ну, я же сказала тебе до завтра», — искренне удивилась Наталья. «А если я тебя сейчас поцелую, опять убежишь, как тогда, когда играли в бутылочку?» «Это ведь было не по правилам, Над. Значит, ты до сих пор моя должница». «О каких правилах ты говоришь? Тогда играла Марго, а не я. И, насколько мне известно, все долги она отдала сполна. Я же вообще не играю в подобные игры». «Почему? Боишься?» «Кого?» «Меня, например». «Да нет. Просто считаю, что чувствами играть нельзя, ими надо жить. Ты сам подумай. Почему я должна целоваться с каждым, на кого покажет стеклянное горлышко? А если мне этот человек совсем не нравится, и я не хочу?» «А если нравится?» «А если нравится, зачем целоваться у всех на виду?» «Но сейчас-то мы одни», — напомнил Володька, преграждая вход в лифт. «Во-первых, ты не спросил главного», — отстранилась Наташа. «А во-вторых, я не целуюсь с парнями своих подруг». «Странно это, Наташка», — усмехнулся Кравченко. «Да я больше чем уверен, стоит мне только свистнуть, и любая девчонка из нашего класса побежит за мной хоть на край света, даже не вспомнив о своих подругах». «Вот и свисти им. А я тебе не собачонка, на свист не откликаюсь. К тому же соловей-разбойник, как следует из былин, личность малопривлекательная. Мне куда больше нравится. Илья Муромец». Лифт противно заскрипел, и двери открылись. «Ну-ка, молодежь, дайте пройти», — попросил дядя Сева, сосед, протискиваясь между ними. Володька нехотя посторонился. Воспользовавшись этим, Наталья прошмыгнула в лифт и нажала на кнопку своего этажа. «До завтра!» — бросила она в закрывающиеся двери. «До завтра!» Завтра все было как обычно. Школа, уроки, веселый треп Марго. Туфли ей не купили, узкие оказались, да и цвет не понравился. Про разговор у лифта Наташка ничего не сказала. Зачем? Она и так чувствовала себя немного виноватой перед подругой. На Кравченко старалась лишний раз не смотреть, но пару раз все же натыкалась на его пристальный взгляд, что называется, в упор. На 8 марта Володька принес в школу букет красных тюльпанов и при всех подарил его Озерцовой. А когда возгласы восхищения стихли, он подошел к Наталье и, тихо окликнув, протянул ей скромную веточку мимозы. Еще через несколько дней Ритка зашла за ней вечером и, как в старые добрые времена, когда Крав был в Индии, позвала в скверик за домом. «Ну что ты все дома сидишь? Смотри, как на улице здорово!» «Да мы с Кирой и Ларисой собирались немного прогуляться. Девчонки должны вот-вот позвонить». «С этими клушками ты всегда успеешь. С нами-то интересней. Ребятам я уже сказала, что ты будешь, они обрадовались. Пошли!» После этого Марго часто звонила Наташке, и потом они все вместе шли в парк или в кино, или просто бродили по городу, болтая и строя планы на будущее. Когда родителей Крава не было дома, вся компания заваливалась к нему, чтобы посмотреть по-настоящему видику какой-нибудь забойный боевичок с Брюсом Ли. Тот вечер родители Володьки ушли на концерт, и они снова собрались у него в квартире. Правда, с ними не было Игоря, он где-то подхватил грипп. Крав поставил «Звездные войны», примерно на середине фильма, когда Оби-Ван, спасая друзей, сошелся в смертельной схватке с Дартом Вейдером, Марго вдруг поднялась и попросила Макса проводить ее домой. «Что-то горло першит», — сказала она. «Как бы мне не разболеться окончательно. Наверное, Гарька меня все-таки заразил». «Может, досмотришь, немного осталось», — сказал Кравченко. «Отец взял кассету всего на несколько дней, завтра уже отдавать». «Ты как, Ритка?» — Максим вопрошающе посмотрел на свою королеву. «Да нет, я все же пойду. А ты, Макс, проводишь меня и можешь вернуться, досмотрите». Наташке ужасно хотелось знать, чем кино закончится, но если уж Марго что-то взбрело в голову, уговаривать ее бесполезно. Вздохнув, она нехотя встала с дивана. «А ты-то куда собралась?» — искренне удивился Владимир. «Домой, мне тоже пора». Озерцова обернулась. «Над, сиди, время детское, тем более тебе нравятся такие фильмы, я же знаю. Я бы осталась, если бы чувствовала себя немного получше. Максим сейчас придет. Посмотрите все вместе, а потом ребята от тебя проводят. Ведь так, мальчики?» «Конечно», — пообещал Крав. «Честное пионерское, лично провожу. Доведу прямо до дверей», — подмигнул он Наташке. «В кинотеатре «Звездные войны» еще не скоро покажут, если вообще покажут. Они ведь под запретом. Тут смотреть каких-то полчаса осталось. Глупо лишать себя такого удовольствия». Наташа замешкалась, и эта заминка не укрылась от Марго. «Всем пока!» – бросила она с порога, потянув Царева за собой. Кравченко и Наташка остались вдвоем. Володька закрыл дверь и обернулся к ней. «Ну что, пошли смотреть, что ли?» Он легонько приобнял ее за плечи, подталкивая к комнате. «А Макс?» «Если придет, перекрутим заново». Максим почему-то все не шел. Наташа сидела на диване рядом с Володькой, натянутая как струна, и уже плохо понимала, что происходило на экране. Всей кожей она ощущала присутствие Владимира, и ей было ужасно неловко. Она уже 100 раз пожалела, что согласилась остаться. Кравченко тоже был напряжен. Неожиданно Володька повернулся к ней и предложил. «Наташ, у нас дома полно ваз. Хочешь, выбирай любую». «Зачем?» — не сразу поняла Наталья. «Чтобы разбить». Он сказал это серьезно, но глаза его смеялись. Наташка тоже улыбнулась. «А как же мама?» «Наверное, убьет». Не сговариваясь, они расхохотались, и напряжение как ветром сдуло. В это время на экране юный Люк Скайуокер, преследуемый Дартом Вейдером, бесстрашно вел истребитель прямо к вентиляционной шахте Звезды Смерти. Один на один он сражался с темной стороной. Сюжет полностью захватил ребят, увлекая в далекую-предалекую галактику. На самом интересном месте вернулся Макс. Оказывается, он заходил к Игорю, потому и задержался. Им пришлось смотреть заново, с того самого места, как ушла Марго, но Наташка ничего не имела против. Фильм закончился, и мальчишки принялись дурачиться, изображая грозного Дарта Вейдера и его свиту. Потом Володька преобразился в авантюриста Хана Соло, пытающегося спасти прекрасную принцессу Лею, Наташку. Но принцесса спаслась сама. Гордо фыркнув, почти по сценарию, она укрылась в лагере повстанцев, то бишь заперлась в ванной. Затем все стали джедаями. Быстро скатав из ватмана тугие рулоны, лазерные мечи, они развернули нешуточную баталию. Но просто так сражаться вскоре наскучило. Максим скомкал промокашку в легкий бумажный шарик и предложил каждому продемонстрировать свою ловкость. Кравченко натянул на глаза вязаную шапочку, чтобы все было по-честному. Макс подкинул бумажный комок, а Наталья задала направление удара – справа, и едва успела увернуться от разящего пустоту мяча. Пару раз Володька заехал по голове Цареву. Потом чуть не смахнул со стола хрустальную вазу, и ребята, отсмеявшись, переместились в коридор, где бить было нечего. Только с пятого или шестого раза Крав наконец-то попал по промокашке. «Да, неважно из тебя джедай получился», — констатировал Макс, натягивая на себя шапочку. «В роли Хана Соло ты смотрелся гораздо лучше». «Меньше рассуждай, еще неизвестно, как ты справишься. На, лови!» «Сзади, слева!» — крикнула Климова. Макс крутился в разные стороны, но ни один удар так и не достиг цели. «Кто бы говорил, Чубакка!» — довольно усмехнулся Володька. Царев, чертыхнувшись, стянул шапку. «А ты не хочешь попробовать?» — вдруг предложил Крав Наташке. А та неожиданно для себя кивнула. В шапке, натянутой на глаза, она ничего не видела, только слышала шорохи и дыхание мальчишек. «Кажется, Кравченко встал позади меня», — попробовала определить она. «И Максим стоит совсем рядом, справа. Чуть дальше стена, значит, шарик он, скорее всего, бросит влево и вверх. А я тогда должна бить слева, направо и вперед». «Готово?» Климова кивнула, Царев подбросил шарик, и Крав скомандовал: «Слева!» Она слышала, как летит невесомый предмет, и когда, по ее представлениям, шарик поравнялся с уровнем глаз, ударила, как хотела, слева, направо и вперед. Одновременно с ударом хлопнула входная дверь, вернулись с концерта родители Кравченко. «Владимир, что здесь происходит?» — воскликнула Вера Васильевна. «Попала!» — тихо присвистнул Володька. Мячик отскочил прямиком в переносицу Кравченко-старшего. Наташка с ужасом сдернула с себя злополучную шапочку. От стыда она была готова провалиться сквозь землю. «Извините». «Вы что, здесь в лапту играете?» «Да нет, Вера, по-моему, здесь другое», — усмехнулся, потирая лоб отец Володьки, и вдруг ободряюще подмигнул сконфуженной девчонке. «Да пребудет с тобой сила, я угадал?» Пацаны дружно рассмеялись. «Странно, но я всегда думал, что девочкам больше нравятся индийские фильмы». «Я их тоже смотрю», — честно призналась Наталья. «А еще она, пап, фантастику с детективами любит», — сказал Володька. «Значит, «Звездные войны» понравились?» «Очень! Я про них в советском экране читала», — оживилась девушка. «Но фильм там здорово критиковали, правда, я не поняла, за что». «Ну, у нас любят критиковать все заграничное». «Володя, мы что, так и будем стоять у порога?» — прервала беседу Вера Васильевна. «Может, ты пригласишь своих гостей в комнату, и мы попьем чай? У меня зефир в шоколаде есть». «Да нет, спасибо большое, уже поздно, нам пора», — спохватилась Наташа. Ее поддержал Максим. «Спасибо, тетя Вера, как-нибудь в другой раз». «Ребята, давайте недельки через две приходите и чай попьем, и фильм посмотрим. Я как раз вернусь из командировки и принесу продолжение. Называется «Империя наносит ответный удар». Мне обещали его достать». Володька сдержал слово. Несмотря на возражения Наташи, он проводил ее до самой квартиры. Ритка и в самом деле немного приболела, но уже через пару дней была на ногах. Игорь тоже поправился, и на следующей неделе вся их компания была в сборе. Однако посмотреть пятый эпизод знаменитой саги им так и не удалось. Квартира Кравченко была вскрыта неизвестными лицами, а среди пропавших вещей оказался видеомагнитофон. Весна в том году немного запоздала, а когда вступила в свои права, торопилась наверстать упущенное. Казалось, совсем недавно на улицах лежали сугробы, и вот уже молодые листочки зеленоватые дымкой окутали деревья. И это в апреле месяце. Ребята теперь встречались реже. Наступила пора контрольных. Даже Марго с головой окунулась в учебу, чего давно за ней не наблюдалось. Если она и выходила на улицу, то всего лишь на часик, а то и меньше. У Игоря с Максом тоже все время находились неотложные дела. Только Володька Кравченко вечерами звонил Наташке и предлагал пройтись. Сказать честно, девушка боялась этих встреч, но и с нетерпением ждала их. Они бродили по весеннему городу или просто стояли у подъезда, болтая о том о сём, а потом Володька обязательно провожал ее до дверей квартиры. Однажды лифт, тронувшись, вдруг противно заскрежетал, дернулся и завис между этажами. Наташка, ойкнув, непроизвольно схватилась за рукав Крава. «Мы что, застряли?» В эту минуту погас свет. «Похоже на то», — ответил Володька, тщетно пытаясь разжать дверцы. Климова на ощупь стала нажимать на все кнопки подряд, пока не ткнула пальцем в спасительную под названием «Вызов». В динамике что-то щелкнуло и зашуршало. «Ждите», – нехотя пробулькала оттуда после того, как девушка сообщила о случившемся. В тесной кабинке сразу стало душно. «Краф, а они скоро придут?» От испуга Наташка почему-то перешла на шепот. «Наверное, только какой я тебе краф?» Он стоял, опираясь одной рукой о стенку, и Наталья оказалась зажатой в углу. «Но тебя же все так называют». «Это для них я краф, а для тебя Владимир, Володя. Что не так?» Даже в кромешной мгле Наташка видела, как лихорадочно блестят его глаза. «Да, так», — не совсем уверенно кивнула она и, не сдержавшись, спросила. «Володя, а чем я от других отличаюсь?» Кравченко замялся, ответить он так и не успел. Неожиданно зажегся свет, лифт снова дернулся и медленно пополз вверх. «Эх, Семёныч, я же тебе говорил, давай матч досмотрим», — сверкнул белозубой улыбкой один из лифтеров. «Мне б с такой девчонкой застрять, я бы точно никого на помощь звать не стал». «Да уж, так вышло криво, но», как показалось Наташке, с затаённой грустью усмехнулся Володька. На большой перемене, набравшись смелости, Климова все же решилась подойти к подруге. «Рит, я сегодня вечером не смогу пойти с вами, и завтра тоже. В общем, знаешь что, гуляйте лучше одни, без меня, как раньше». Озерцова, казалось, ничуть не удивилась. «Это из-за Володьки, да?» – прямо спросила она. Наташа кивнула. «Ты моя подруга, и я не хочу тебя обманывать. Я не хочу встревать между вами, понимаешь? В последнее время я чувствую себя ужасно виновата перед тобой, только не знаю в чем. В общем, я так больше не могу». Выговорившись, она почувствовала, что с души словно камень свалился. «Да не терзайся ты так, все нормально», — успокоила ее Марго. «Я поговорю с Володькой». «О чем?» «Ну, видишь ли, только давай без обид. Мы тут с ним недавно поспорили». «То есть как поспорили? Про что?» — опешила Наталья, пристально глядя на подругу. «Про тебя», — ничуть не смутилась Озерцова. «Понимаешь, Наташ, все очень просто. Краф заявил, что если он захочет, то не пройдет и месяца, как ты по уши в него втрескаешься, словно все эти школьные дурочки, и будешь бегать за ним, как собачонка. Но я-то тебя хорошо знаю». «И что же достанется победителю?» – перебила ее Климова, не узнав своего голоса. «Мне, если выиграю я, французские духи, представляешь, Клима, такие классные. А если выиграет он?» «Я ему книжку Ефремова обещала отдать, «Лезвие бритвы» называется. Краф ведь помешан на этой литературе. Вот только где ее взять?» «Мне мать с работы вместо нее Таису Афинскую принесла, по жребию вытянула. У них там сейчас книги так распределяют. Наташка, а ты что, действительно в него влюбилась?» Наташа ничего не ответила, но на завтра отозвала в сторону Марго и Владимира и молча протянула новенькие, взятые из семейной библиотеки, томик Ивана Ефремова. «Зачем это?» — не понял Кравченко. «Ты выиграл, Володя. Просто у Ритки сейчас нет этой книги, а у меня есть». Она повернулась и ушла, оставив их объясняться вдвоем. Больше всего ей хотелось укрыться от всех и умереть. К ней никто не пришел, да и телефон не разрывался от звонков. Она проревела в подушку всю ночь, а утром, пряча от матери опухшие от слез глаза, собралась и пошла в школу. Первым уроком была алгебра, контрольная. «Что с тобой? Ты не заболела часом, Наташа?» – участливо спросила математичка. Климова отрицательно покачала головой, пытаясь сосредоточиться на заданиях под любопытными взглядами одноклассников. «Наташ!» — тихо позвал ее Кравченко, сидевший сзади. «Наташ!» — он слегка коснулся ее плеча. «Клавдия Михайловна, мне отсвечивает доски. Можно я пересяду на первую парту?» — попросила она. «Конечно». Владимир вернул книгу через несколько дней. Он просто подошел к Наташе перед уроком и, словно ничего не случилось, положил ее на парту. «Спасибо, я прочитал». «Но я отдала насовсем», — растерялась Климова. «Не решай за меня, Над. Я спорил с Марго, а не с тобой». Кравченко круто развернулся и направился к прихорашившейся Ритке. «Держи», — сказал он, доставая из кармана синенькую коробочку духов. «Ой, какая прелесть!» — всплеснула руками Озерцова и, не заботясь о том, что ее слышит весь класс, звонко воскликнула. «Так значит, ты все-таки мне проспорил? А ведь я тебя предупреждала, помнишь? Я знала, я всегда знала, что наша Натали — стойкий оловянный солдатик и никогда не подведет подругу». «Я все помню, Марго. Честно признаю, я действительно проспорил. Этого, надеюсь, достаточно?» «Да? Подожди!» — вдруг спохватилась Ритка, распаковывая духи. А как же тогда понимать Наташкины слова? «Понимай, как хочешь», — досадливо бросил Владимир. И, обращаясь не столько к Марго, сколько к притихшему классу, продолжил. «Спорить-то я спорил, а в дураках оказался сам. Это не она, а я втрескался в нее по уши и теперь готов бегать за ней, как собачонка. Есть еще вопросы?» По рядам пронесся удивленный ропот и стих. Наташе показалось, что она ослышалась, но завистливые взгляды девчонок и восхищенные ребят говорили об обратном. Марго ошарашенно уставилась на соперницу. «Ну, спасибо тебе, подружка, удружила!» А Володька обернулся к Наталье и открыто спросил. «Теперь-то мы можем с тобой встретиться и спокойно поговорить?» «Оставь меня в покое», — твердо отчеканила Наташа, собирая в кулак жалкие остатки воли, чтобы не разреветься белугой. «И не смейте мне больше звонить! Ни ты, ни Марго!» — добавила она, запихивая в портфель разложенные учебники. «А я-то тут при чем?» — услышала она капризный голос Озерцовой, уже выскакивая из класса. Володька метнулся вслед, едва не сбив с ног входящую в кабинет химичку. «Кравченко, Климова, вы куда? Урок начался? Ребята, объясните, что происходит?» «Да что объяснять, Галина Михайловна? Весна, любовь!» — сказал кто-то. Он догнал ее уже в коридоре на первом этаже. Грубо схватив за руку, оттащил к раздевалке подальше от любопытных глаз. «Наташка, нам надо поговорить». «Зачем ты устроил весь этот цирк?» Ее глаза метали молнии, а голос звенел от гнева и слез. «Извини, я не хотел тебя обидеть. Это не цирк». «А как назвать то представление, которое ты устроил в классе? Ты обо мне хоть немного подумал?» «Это не цирк», — упрямо повторил Владимир. «Я только о тебе и думал все эти дни. Наташ, я люблю тебя». «Что?» «Что слышала?» «А ты меня спросил?» — растерялась она. «Вот я и спрашиваю, то есть говорю тебе». «Я не верю ни одному твоему слову». «И что мне сделать, чтобы ты поверила? Спеть под окном серенаду или броситься с крыши? Представляешь записку «В моей смерти прошу винить Наташу К.»» «Это не смешно». «А я вовсе и не смеюсь. Решай, одно твое слово». «Ты сумасшедший». «Наверное». «Над, пойдем отсюда на улицу, что ли, или в класс давай вернемся. Мне по химии надо пару исправить, я предкам обещал. А то наша колба грозится в четверти трояк выставить. Да и по истории у меня полный завал». Он взял ее под локоть и потянул. «Пойдем». «Володя, ты возвращайся на урок?» Наташа высвободила руку и отстранилась. «А ты?» «А я пойду домой». Перехватив его отчаянный взгляд, она пояснила. «Пойми, мне действительно надо побыть одной». «Ты что, разговоров боишься? Да пусть они только попробуют что-нибудь сказать. Ладно, плевать на эту химию». «Я никого и ничего не боюсь. Просто после всего, что случилось, мне не до учебы. Ничего в голову не полезет. Но ты правда иди на уроки и не спрашивай меня больше ни о чем. Мы успеем еще поговорить и наговориться. Позвони мне после школы». «Я не буду тебе звонить, я зайду часиков в три, ладно?» «Ладно». «Хотя нет, в три не получится», — с досадой спохватился Кравченко. «Черт, я ведь совсем забыл. Знаешь, давай лучше в четыре». «У тебя что, тренировка?» Владимир замялся. «Да нет, так, одно дельце есть, потом расскажу, при встрече. В общем, в четыре я у тебя железно». Он задержал ее ладошку в своей. Наташа не стала ничего уточнять. Побоялась спугнуть лишними вопросами синюю птицу счастья, которая оказалась вдруг в ее руках и неожиданно обернулась не крохотной синицей, а настоящим белым журавлем, стерхом. Почему именно им? Да кто ж его знает? Может быть, потому что стерхи очень редки, и в природе их осталось так мало? Тогда до встречи! До встречи! Домой она не шла, а летела. Молча зашла в квартиру и отшвырнула в сторону портфель. Закружилась в сумасшедшем безудержном вальсе. Что творилось в тот день в ее душе, трудно передать словами. Первое светлое чувство оказалось взаимным. О таком она даже не смела мечтать. Кто сказал, что чудес не бывает? Бывает, еще как бывает. Любить и быть любимой, разве это не чудо? И не важно, что взрослые твердят, будто школьная любовь в 15 лет не имеет продолжения. Ничего-то они не понимают. У них с Володькой все будет по-другому, как в сказке, как в красивых заграничных фильмах. А Марго Наташка старалась не думать. В какой-то момент ей даже стало жалко бывшую подругу. В одночасье оказаться опальной принцессой, наверное, страшно. Но она быстро прогнала от себя эту мысль. Сама виновата. За боль и унижение других надо платить. С Риткой, конечно, еще предстоит неприятный разговор, но это будет потом, завтра. А сегодня она никому не позволит омрачить свою радость. Борька, ты знаешь, что означает выражение «рушится мир» или «земля уходит из-под ног»? Хотя о чем я тебя спрашиваю, теперь-то знаешь. А я узнала это в тот проклятый майский день. Володя не пришел ко мне ни в 4, ни в 5, ни в 6 часов. А потом раздался звонок. Трубку взяла мама, уже вернувшаяся с работы. Тихо ахнув, она передала ее мне. Звонила наша классная. Каким-то бесцветным старческим голосом Антонина Петровна сообщила, что Кравченко разбился. Упал с крыши 14-этажного дома, прямо за мусорные баки. Поэтому его обнаружили не сразу, а только вечером. Говорили даже, что отец опознал сына лишь по лампасам на спортивных штанах. Физкультура была последним уроком, и Володька не стал переодеваться. Домой он, как выяснилось, не заходил. «Почему он это сделал?» «Над, ведь с твоих слов вы помирились», — спросил Жаков. «Вот именно, Жак, с моих слов. Ты это правильно заметил, как заметил исследователь, который меня допрашивал. В классе все были свидетелями нашей ссоры, но никто не знал о разговоре в раздевалке. Из школы Володя ушел вместе со своими друзьями, Максом и Игорем, а у ворот их поджидала Марго. У магазина мальчишки отстали, оставив их вдвоем. Ты хочешь сказать, что без Ритки здесь не обошлось?» «Я ничего не хочу сказать. Все, что я знала, я уже сказала. Просто Марго была последней, кто видел Володю живым». «А что говорила Марго?» «Ничего. Они расстались во дворе у песочницы. Каждый пошел в свою сторону». «Сама-то ты в это веришь?» «Вполне возможно, что все так и было». Борис недоверчиво посмотрел на нее. «Ты думаешь, она ему что-то сказала перед тем, как расстаться? Что-то очень обидное, и это вывело его из равновесия?» «Борька, я правда не знаю. Смолчать, конечно, не в характере Ритки. Последнее слово всегда было за ней». «Ты о чем-то не договариваешь, Над?» «Не знаю. Видишь ли, тогда была еще одна версия происшедшего, но в милиции ее сразу отмели как несостоятельную. Помнишь, я говорила, что где-то в середине марта квартиру Кравченко обокрали? Взломали двери, вынесли все золото, меха и аппаратуру. Среди пропавших вещей был и видик фирмы Sony, предмет гордости Владимира и зависти его одноклассников. Именно из-за него Володька переживал. Он просто места себе не находил, злился на себя за то, что в тот день уехал с командой на соревнования в Казань. Злился на милицию за ее бездействие, злился на друзей, хотя чего на них злиться? Ничем, кроме сочувствия, они помочь не могли. В итоге Володя твердо решил сам во всем разобраться, найти преступников и вернуть пропажу. Нам с Марго эта идея сразу не понравилась. Мы отговаривали его как могли, но он и слушать нас не хотел. Остаток марта и почти весь апрель Крав все выходные проводил на барахолке, а среди недели мотался по скупкам после уроков. Его родители даже не подозревали, чем в свободное время занимается их сын. Незадолго до нашей ссоры Володя пришел ко мне часиков 10 вечера. Извинился, конечно, за столь поздний визит и попросил помочь ему с сочинением. Ну, подобрать там пару книжек на заданную тему. «И когда ты собираешься писать, сдавать-то уже завтра», — сказала я, доставая с полки том энциклопедии. «Успею, подумаешь, ночь не посплю», — ответил Володька, зевая. «А чем ты занимался днем?» «Все тем же». «Не надоело?» «Надоело, Наташ, ты и представить не можешь, как надоело, но скоро уже все». «Что все?» — не поняла я. «Все значит все». В его голосе звучало радостное возбуждение. «Кажется, я нашел, что искал». «Ты нашел видик?» Кравченко кивнул. «И его тоже. Знаешь, Наталь, ты не спрашивай меня ни о чем, я тебе потом сам все расскажу». «И если я правильно тебя понял, потом уже не было», — догадался Жаков. «Да, в тот вечер я не стала лезть с расспросами. На следующий день я узнала про дурацкое пари, ну, в общем, остальное ты уже знаешь». «А в милиции ты про это сказала?» «Сказала. Ну и что? Ничего. Следователь, грузный лосоватый мужчина, вздохнул тяжело и затянул песню. Что же вы, девчонки, такие сяки наделали? Такого парня в могилу свели. А как вы теперь будете с этим жить и так далее? Но ты-то тут при чем, искренне возмутился Борис? Он не поверил ни одному моему слову. И по-своему, наверное, был прав. Почему прав? Ничего себе! Потому что, Борька, это были только мои слова. Не было других свидетелей, понимаешь, не было. Перепалку нашу слышали все, а то, что я его ждала, знала только я. И про Видик этот злосчастный тоже, как оказалось, никто не знал. Вернее, то, что Володька хотел его найти, знали, а про то, что он мне сказал тем вечером, нет. Вот это действительно странно. Неужели Владимир не поделился со своими друзьями? Ну ладно, с тобой поссорился, возможно. И с Риткой не разговаривал в те дни. Но с Игорем и Максом он же общался? Конечно. Тем более странно. Не знаю, не могу это объяснить. Наверное, боялся сглазить. Неужели был таким суеверным? Нет, конечно. Но ты ведь наверняка слышал такую поговорку. Нельзя делить шкуру неубитого медведя. Точнее, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Ага, ты прав. Я думаю, по этой причине Володька и молчал. И кроме того, не забывай, что он, несмотря на кажущуюся взрослость, был всего лишь 15-летним мальчишкой. Зачем хвастаться тем, чего пока еще нет? А вдруг не получится? Уязвленное самолюбие и все такое прочее. «Понял», — кивнул Жаков. «Да, как-то по-дурацки все получилось», — добавил он, помолчав немного. «Не то слово», — вздохнула Наталья. «А с Марго?» «Что с Марго?» «Ты с ней потом разговаривала? Она-то тебе что про это рассказывала?» «Ничего». «Как ничего? Совсем?» «Ничего — это значит ничего», — отрезала Климова. «Мы с ней старались не говорить об этом. Каждая из нас пережила случившееся по-своему, но и я, и она очень тяжело. Если бы все еще можно было исправить, тогда другое дело, а так Володьку не вернешь». «И вы даже не попытались выяснить отношения между собой?» «Марго сначала болела. Потом начались каникулы, я сразу уехала к бабушке. Не хотелось никого ни видеть, ни слышать. Ритка тоже отправилась к тетке. Потом я узнала, что где-то в конце августа, пока Ритки не было, ее мама поменяла квартиру, и они переехали в другой район. Новый учебный год мы начали в разных школах». «А тебе не показалось странным, что любящая мать сорвала дочь из школы, когда впереди выпускные экзамены и аттестат? На это у нее должны были быть очень веские причины. Надежда Степановна разумная и практичная женщина, по крайней мере, на мой взгляд. У Ритки что, были проблемы с учебой или учителями?» «Нет, не было никаких проблем. Марго всегда неплохо училась. А насчет странностей я тебе вот что скажу. Мне тогда многое казалось странным. Даже то, что весь мир, и я в том числе, по-прежнему существует, по-прежнему светит солнце, куда-то спешат люди, жизнь для них не остановилась, они чему-то радуются, смеются. В общем, ты меня понял. А что касается переезда, Надежда Степановна и раньше говорила, что вот закончит Ритуся школу, и они обязательно займутся обменом. Ей не нравился наш район, не нравилось, что у соседки вечно пьяный, слоняющийся без дела муж, да и до работы было далековато. Ритка, правда, мать в этом не поддерживала, ну а тут, видимо, у Надежды Степановны удачный вариант подвернулся, а самой Ритке в тот момент было все равно. А с экзаменами... Марго надо было успокоиться, прийти в себя. А в нашей школе она бы, наверное, не смогла. Там все напоминало о Володе. Но ты же смогла. Если бы ты знал, чего мне это стоило. Я пыталась убедить себя в том, что Володька просто уехал. Ну, как раньше, уезжал за границу или там на соревнования. Я же не видела его мертвым. Ты не ходила на похороны? Ходила. Просто старалась на гроб не смотреть. Стояла в сторонке, плакала. Мама сказала, что человека лучше запомнить живым. Наташа замолчала, вспомнив глухие удары комьев земли вперемешку с дробью капель дождя. Дождь был не по-весеннему холодным и колючим. Она поежилась, заново переживая тот день. Из прошлого ее выдернул очередной вопрос Бориса. «И когда же вы снова встретились с Риткой?» «Уже через год в институте». «На вступительных, что ли?» «Нет». Марго сначала поступала на другую специальность, но немного не дотянула по баллам, и ей предложили перекинуть документы к нам на технологию машиностроения. О том, что мы будем опять учиться вместе, да еще в одной группе, я узнала только 1 сентября на праздничной линейке. Признаться, я была шокирована. Ритка, наверное, тоже. Но она подошла первой. И, наверное, как ни в чем не бывало, с горечью заметил Жаков. Да, почти, кивнула Наталья. Она сказала, что ужасно скучала. Даже несколько раз звонила, только никого не было дома. Заехать тоже не получалось, потому что, как и я, она боялась встречи. Представляю. После того, что случилось, наверное, очень сложно было смотреть друг другу в глаза. Наталья промолчала. Неужели ты простила ее, ничего не спросив, и ваша дружба продолжилась с чистого листа? Нет, забыть про случившееся это было невозможно. В тот день Ритка сама предложила выяснить все до конца раз и навсегда. После линейки мы пошли в сквер и проболтали почти до вечера. И что? Ничего. Я имею в виду ничего нового. Вспомнили школу, Володьку. Она рассказала о последнем разговоре с ним. Перед тем, как разойтись по домам, он сказал, что все уже сам решил. Но о краже не было сказано ни слова. Так что его слова по-разному можно было понимать. Посторонних поблизости Марго не заметила. Вообще-то я до последнего надеялась, что все будет по-другому, что разговор по душам с Риткой внесет хоть какую-то ясность, но... Ты вновь поверила Марго? Возможно, что-то произошло потом, уже в подъезде, уклончиво ответила Наташа. Да, может быть, согласился Жаков, но уже без особого энтузиазма. Над, я все понял. Прости за бестактность. Я действительно не должен был лезть тебе в душу, тем более меня это совершенно не касается. Просто понимаешь... Ритка вспомнила о Володе, вот я и подумал. Ладно, еще раз извини.